Яков Григорьевич Блюмкин. Годы жизни 1900-1929. Левый эсер, сотрудник ВЧК. Организатор покушения на германского посла Мирбаха. В 1921 году порвал с левыми эсерами и вступил в партию большевиков. В 1929 году, будучи резидентом ОГПУ на Ближнем Востоке, установил тайную связь с высланным в Турцию Троцким. После возвращения в Москву был расстрелян. Яков Блюмкин родился в марте 1900 года в бедной еврейской семье. Его отец был мелким коммерческим служащим. В 1906 отец умер, и семья из 6 человек оказалась без кормильца. Однако мать сделала все, чтобы сын получил образование. В 8 лет Яша стал посещать начальное духовное училище. Обучение было бесплатным, все расходы брала на себя религиозная община. Денег в семье постоянно не хватало. Летом Яша работал посыльным в какой-либо конторе или магазине. После окончания духовного училища в 1913 году он поступил учеником в электротехническую контору Карла Фрака, а затем в мастерскую Ингера. Яков поступил в техническое училище инженера Линдемора. Однако студентом так и не стал, не было денег. В это же время Блюмкин начинает интересоваться социальными вопросами. Он проникается идеями революционного народничества. Его первые стихи печатали журнал «Колосья», детская газета «Гудок» и солидное издание «Одесский листок». Февральская революция застала его в Одессе. Яков становится агитатором Первого совета рабочих депутатов, выступая на предприятиях, призывая поддержать революцию и послать депутатов в совет. В Харькове он быстро установил контакты с организацией эсеров. В это время в стране развернулась кампания по подготовке к выборам в учредительное собрание. Особые надежды эсеры возлагали на поддержку крестьян. Блюмкин выезжает в Симбирск, где призывает голосовать за партию эсеров, затем ведет агитацию в Алатыре. Здесь его застает сообщение о большевистском перевороте в Петрограде. Он возвращается в Одессу. В январе 1918 года Блюмкин с оружием в руках борется за установление советской власти в Одессе. Затем записывается добровольцем в матросский железный отряд при штабе 6-й армии Румынского фронта. Бойцы избрали его своим командиром. Блюмкин участвует в боях с войсками Центральной Рады с гайдамаками. Блюмкина вводят в военный совет армии в качестве комиссара, затем назначают помощником начальника штаба. А в апреле он уже исполняет обязанности начальника штаба. Блюмкин участвовал в экспроприации денег в Государственном банке. Захвачено было 4 миллиона рублей. Красный командир Блюмкин предложил командующему армией Лазареву взятку в 10 тысяч рублей. Столько же он хотел оставить себе, а остальные деньги намеревался передать партии левых эсеров. По требованию Лазарева и под угрозой ареста Блюмкин возвратил в банк 3,5 миллиона рублей. Куда делись остальные 500 тысяч, выяснить так и не удалось. В середине мая 1918 года Блюмкин приезжает в Москву, где поступает в распоряжение ЦК партии левых эсеров. Его направляют во Всероссийскую чрезвычайную комиссию. Предполагалось использовать его для подготовки террористических актов против видных представителей Германии в России для срыва Брестского договора. По предположению заместителя председателя ВЧК, левого эсера Александровича, Блюмкину было поручено организовать отделение по борьбе с международным шпионажем. Работа в ВЧК вскружила Блюмкину голову. Его самолюбию льстил страх контрреволюционеров и обывателей перед вооруженными людьми в кожаных куртках. В разговорах со знакомыми он изображал себя человеком, наделенным правом решать судьбу арестованных. «Вон, видите, вошел поэт», — говорил он друзьям в писательском кафе. «Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу, тут же арестую его и подпишу смертный приговор». «Но если он нужен тебе», — обратился Блюмкин к Мандельштаму, — «я сохраню ему жизнь». В действительности Блюмкин не имел права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле. Блюмкин с головой окунулся в новую для него работу. Он подбирает штат сотрудников, обращается в отделы ВЧК с просьбой переслать ему все сведения о немецком и союзническом шпионаже. Однако главная его забота — найти способы проникновения в германское посольство. Его интересует не столько раскрытие разведывательной деятельности немцев, сколько выяснение возможности убийства германского посла графа Мирбаха. В это время в гостинице «Элли» покончила жизнь самоубийством шведская актриса Линдстрем. ВЧК арестовала всех подозрительных постояльцев, в том числе родственника германского посла, военнопленного австрийской армии графа Роберта Мирбаха. Блюмкин несколько дней допрашивал арестованного, затем предъявил ему обвинение в шпионской деятельности в пользу Австро-Венгрии. Если бы это обвинение подтвердилось, Роберт, скорее всего, был бы расстрелян. Блюмкин обещал ему сохранить жизнь и освободить из-под ареста, если он согласится работать на ВЧК. Мирбах принял это условие и 10 июня дал Блюмкину подписку о сотрудничестве. Блюмкин был в восторге от того, что завербовал родственника германского посла. ВЧК, полагал он, освободит арестованного офицера, и он на правах родственника станет посещать посла и выуживать у него интересующие сведения. Кроме того, документы по делу Мирбаха, полученные ВЧК от датского генерального консульства, облегчат возможность осуществления террористического акта против какого-либо германского дипломатического представителя, если, конечно, будет принято решение ЦК левоэсеровской партии. Террорист в нужный момент сможет беспрепятственно проникнуть в помещение посольства и выполнить порученные ему задания. В напарники себе Блюмкин взял товарища по партии, земляка, Николая Андреева, одного из создателей Одесского батальона Красной гвардии имени Ленина. На легковом автомобиле Блюмкин и Андреев с портфелями в руках подкатили к зданию германского посольства. Они предъявили свой липовый мандат и потребовали свидания с послом. Естественно, сначала с ними разговаривали двое молодых людей, потом советник Рицлер. И лишь после настойчивых требований Блюмкина к ним вышел сам Мирбах. 25 минут шел разговор о племяннике посла, после чего Блюмкин вытащил из портфеля револьвер и стал стрелять в Мирбаха, Рицлера и переводчика. Жертвы упали. Но Мирбах был только ранен. Он стал подниматься. И тогда Андреев подошел к нему вплотную и бросил под ноги бомбу. Она не взорвалась. Блюмкин, разбежавшись, метнул ее вновь. На этот раз взрыв был таким сильным, что вылетели окна и посыпалась штукатурка. Блюмкин выпрыгнул в одно из окон и сломал себе лодыжку. К тому же, когда он перелезал через ограду посольства, его ранили в ногу. Охрана начала стрельбу. Но он все же дополз до автомобиля, и они укатили в штаб левоэсеровского отряда Попова. Из машины его на руках вынесли матросы. Остригли, побрили, переодели и отнесли в лазарет. Когда через несколько часов в отряд прибыл Дзержинский и потребовал выдачи Блюмкина, ЦК левых эсеров ответил отказом. «Узнав об этом, — писал Блюмкин, — я настойчиво просил привести его в лазарет, чтобы предложить ему арестовать меня. Меня не покидала все время незыблемая уверенность в том, что так поступить исторически необходимо, что советское правительство не может меня казнить за убийство германского империалиста». Действительно, рефтрибунал решил Блюмкина и Андреева заочно заключить в тюрьму с применением принудительных работ на 3 года. Блюмкин вместе с другими ранеными попал в городскую больницу, где он назвался красноармейцем Беловым. Через 3 дня авантюрист сбежал через окно. Сначала скрывался в Москве, потом перебрался в Рыбинск, в Кимры. Здесь он даже поработал под фамилией Вишневского в уездном комиссариате земледелия. Потом установил связь с резервным подпольем ЦК левых эсеров. Блюмкину велели ехать в Петроград и ждать. Он сидел в Гатчине и занимался исключительно литературной работой, собиранием материалов о июльских событиях и писанием о них книг. В ноябре 1918 года ЦК партии левых эсеров направил его на Украину для организации убийства гетмана Скоропадского. Не без участия Блюмкина был убит немецкий главнокомандующий генерал Эйхгорн. И только революция в Германии спасла Блюмкина от нового суда. Потом совместно с коммунистами Блюмкин организовывал на Подолии ревкомы и повстанческие отряды, был членом нелегального совета рабочих депутатов Киева. Когда в апреле 1919 года Киев стал советским, Блюмкин явился в киевскую ЧК, которую возглавлял его бывший начальник Лацис, и стал возмущаться заочным приговором рефтрибунала и, главное, тем, что Ленин назвал его и Андреева негодяями. А Блюмкин таковым себя не считал, наоборот, был уверен, что он один из лучших бойцов революции. Блюмкина везут в Москву, где он снова повторяет всю свою историю. Особая следственная комиссия по его делу докладывает в президиум в ЦИК. 16 мая 1919 года секретарь в ЦИК Янукидзе подписал постановление. Ввиду добровольной явки Якова Блюмкина и данного им подробного объяснения обстоятельств убийства германского посла графа Мирбаха, президиум постановляет Блюмкина амнистировать. Вскоре после освобождения Блюмкин вышел из партии левых эсеров и в 1921 году был даже принят в РКПБ. Хотя срок условного освобождения его еще не закончился. Просто он понял, что с левыми эсерами покончено, и здесь больше нет никаких перспектив. А членство в РКПБ сулило карьеру. Его снова взяли в ЧК. Он участвовал в знаменитой энзелийской операции Каспийской флотилии. Тогда ее корабли под командованием Федора Раскольникова совершили дерзкий рейд в иранский порт Энзели. Разгромив его, взяли богатые трофеи. В 1920-1921 годах Блюмкин был слушателем военной академии РКК. Было там специальное отделение для недоучившихся героев гражданской войны. В январе 1920 года Сергей Есенин эпатировал своими резкими высказываниями публику в кафе «Домино». Дело как будто пустяковое, но вмешательство в него группы чекистов насторожило поэта. Он уехал сначала в Харьков, потом в родное село Константиново, затем на Кавказ. «Я из Москвы надолго убежал. С милицией я ладить не в сноровке». Осенью поэт снова появился в Москве с циклом новых великолепных стихов и 18 октября 1920 года был арестован на квартире поэта Александра Кусикова в Большом Афанасьевском переулке. Привели его на Лубянку, посадили в камеру. Через неделю его выручил Блюмкин. Сохранился документ. Подписка. О поручительстве за гражданина Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюционной деятельности по делу граждан Кусиковых. 1920 года, октября месяца, 25 дня, я, ниже подписавшийся, Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по гостинице «Совой» номер 136, беру на поруки гражданина Есенина и под личной ответственностью ручаюсь, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей. Подпись поручителя Блюмкин, 25.10.20 года, Москва. Партбилет ЦК Иранской коммунистической партии. Бланк отпечатан на пишущей машинке. Блюмкин – член ЦК Иранской компартии. В 1924 году Блюмкин, не расстававшийся с мечтой стать писателем, подрядился написать брошюру о Дзержинском в серии «Люди революции». Он тесно сотрудничает с Троцким, практически становится его секретарем. По свидетельству Дойчера, биографа Троцкого, Блюмкин безгранично верил в Троцкого. Он был привязан к наркому обороны всей силой своего пылкого сердца. Попав после амнистии в поезд Троцкого, а затем в его секретариат и охрану, Блюмкин исполнял множество работ разного рода. Он готовил материалы и статьи, редактировал тексты, собирал необходимые цифры, составлял собрание сочинений Троцкого, писал предисловия, вел переговоры по распоряжениям шефа, инструктировал боевиков, готовил листовки, проводил линию Троцкого в ВЧК и военной разведке. «Троцкий – образец совершенного человека», – твердил он. Тот, в свою очередь, высоко оценивал своего молодого сотрудника. «Я взял его к себе в свой военный секретариат, и всегда, когда я нуждался в храбром человеке, Блюмкин был в моем распоряжении». В апреле 1923 года «По инициативе товарищей Зиновьева, Дзержинского», писал Блюмкин в автобиографии, «я был привлечен к выполнению одного высокоответственного боевого предприятия. Сегодня можно достаточно уверенно предположить, что этим заданием были спецоперации в Германии, где, по планам Коминтерна, как раз в это время должна была произойти победоносная революция». Как известно, затея с германской революцией провалилась, и в 1925 году Яков Григорьевич появляется в наркомторге. Здесь он работает год на должностях начальника организации торговли, председателей ряда комиссий, консультанта при наркоме и так далее. Превращение террориста в торгового работника могло бы вызвать удивление, если не знать, что Яков Григорьевич с 1923 по 1929 год работал в ОГПУ и ИНО за границей в качестве резидента. Ясно, что торговля была лишь прикрытием для особо важных тайных операций. В 1925 году Блюмкин снова официально работает в ГПУ, связи с которым, надо полагать, никогда не терял. Когда Троцкий и Радек стали оппозиционерами, Блюмкин не скрывал сочувствия к ним. Однако, поскольку его искусство как контрразведчика ценилось высоко, и он не принимал участия в деятельности оппозиции и никогда не нарушал дисциплины, ему разрешили придерживаться своих взглядов и оставаться на своем посту. Он остался в партии и на работе в ГПУ даже после исключения оппозиции из партии. В 1926 году Блюмкин был представителем ОГПУ при органах безопасности Монгольской республики в Урге, Улан-Баторе. Одновременно у него были резидентские задания в сопредельных с Монголией странах – Тибете, внутренней Монголии, некоторых районах Китая. В частности, он состоял советником по разведке и контрразведке в гоминьдановской армии генерала Фэн Юйсяна, того самого, которого Москва по радио просила оказать всяческое содействие экспедиции Николая Рериха, отправлявшейся из Угры через Гоби в Тибет. Деятельность Блюмкина в Монголии вызвала серьезные нарекания начальника разведупра Берзина, и в ноябре 1927 года Блюмкин прибывает из Монголии в Москву. Несколько месяцев он слоняется по столице в ожидании нового назначения. В марте-июне 1928 года отдыхает в Гагре и, только вернувшись оттуда, получает предложение отправиться на нелегальную работу на восток. Страной, куда был направлен Блюмкин для нелегальной работы, была Индия. По плану, разработанному Троцким и его советниками, конная армия Буденного должна была ударить через Афганистан на Пенджаб и Белуджистан, вызвать здесь народное восстание против англичан, и когда они увязнут в боях, Красная армия во главе с Тухачевским должна была двинуться через западную границу на Польшу и Германию. Для организации подпольной работы в северо-западных провинциях Индии и был, по всей вероятности, направлен Блюмкин. Но дело сорвалось. В марте 1929 года англо-индийское правительство нанесло внезапный удар по рабочим организациям, произведя массовые аресты, а уже в апреле Блюмкин объявился в Константинополе. 12 апреля, писал он позднее в своих показаниях, проходя по улице Пера, у туннеля я случайно встретил сына Троцкого, Льва, с которым я был хорошо знаком и раньше. Поздоровавшись с ним, я уверил его в моей лояльности и попросил информацию. В том, что она была ему крайне необходима, убеждает собственное признание Якова Григорьевича, крайне болезненно воспринявшего сообщение о высылке Троцкого из России в феврале 1929 года. «Высылка Троцкого меня потрясла», — говорил он. «В продолжении двух дней я находился прямо в болезненном состоянии». И вот теперь ему представлялась возможность лично встретиться со своим кумиром. Полтора месяца провел Блюмкин в Константинополе, встречаясь с Троцким и его сыном, читая оппозиционную литературу, составляя записки для своего бывшего патрона, строя всевозможные планы. 30 мая он снова уехал в Индию, где тогда разворачивались драматические события, связанные с так называемым Мирутским процессом. В первых числах августа он появился в Константинополе, а 14-го прибыл в Москву, имея от Троцкого задание по установлению конспиративной связи в СССР. После этого он исчез на полтора месяца, до первых чисел октября. Первые сведения о появлении Блюмкина в Москве поступили в ОГПУ 6 октября 1929 года. В деле номер 86411 сохранилось заявление сотрудника журнала «Чудак» Левина, который спешил известить чекистов, что 14 октября в квартиру Идельсон, жены художника Фалька, явился совершенно деморализованный Блюмкин, умоляя спасти его от ГПУ. На попытки успокоить его он почти не реагировал и только твердил, что он представитель оппозиции в ГПУ, что он за границей был у Троцкого, что ему необходимо спрятаться, так как его преследуют. Потом, попросив обменять ему на рубли $100, он куда-то ушел, вернулся, остриженный и без усов, часто звонил по телефону, спрашивая Михаила и какую-то Лизу. Просил купить ему расписание поездов и другой костюм. Вечером стал упрашивать съездить в чайную за Казанским вокзалом, где ему должны передать чемодан. Подруги хозяйки поехали в чайную, и там действительно какая-то девушка передала для Блюмкина чемодан, в котором было много долларов. Часть денег Блюмкин рассовал по карманам, часть переложил в портфель. Во время разговоров Яков Григорьевич нервничал, все время заряжал и разряжал револьвер. Подозрения Блюмкина оказались оправданными. В тот же день он был арестован. Блюмкина судили и вменили ему в вину такие преступления: недопустимый визит к Троцкому, объявленному контрреволюционером, доставка в СССР подстрекательских писем от него, попытка восстановить нелегальную организацию троцкистов, вербовка Горской, той самой девушки Лизы, в организацию троцкистов на роль связной, нелегальный провоз оружия. Блюмкин признал свою вину только по трем пунктам. При голосовании в ОГПУ голоса разделились. За тюремные заключения высказались Трилиссер, Берзин, его зам по разведке Артузов. За смертную казнь голосовали Ягода, Агранов, Паукер, Молчанов и другие. Минжинский, ввиду щекотливости ситуации, воздержался. Сталин и Политбюро ЦК партии утвердили приговор. Узнав об этом решении, он спросил: «А о том, что меня расстреляют завтра, будет в известиях или в Правде?» 3 ноября 1929 года Блюмкина расстреляли. Когда комендантский взвод под начальством Агранова взял его на прицел, Блюмкин, как передавали, успел крикнуть: «Стреляйте, ребята, в мировую революцию! Да здравствует Троцкий! Да здравствует мировая революция!»